Для объяснения дискретности спектров Планком была предложена теория, основанная на предположении, что энергия не излучается атомами непрерывно, а испускается квантами. В 1913 году Бор представил модель атома водорода.